Глава 42. Жених Яны. Я оглянулась на папу и Артема, но они тоже выглядели удивленными. Когда я жила в этой квартире, к Яне не приходил никто настолько агрессивный. Когда не жила, по всей видимости, тоже. Радомир задвинул нас с мамой себе за спину. Элеонора подошла сама. Янка все еще подпирала с собой дверь. Но когда Рад приблизился, с готовностью отскочила в сторону. Оборотень положил руку на замок и прислушался, выжидая. Выбрав момент, он резко распахнул дверь, и в наш коридор влетел щуплый парень в спортивном костюме и шапочке, надетой так, что уши оттопыривались. Пытаясь выбить дверь и не встретив сопротивления, он теперь валялся на полу и шипел сквозь зубы. Кажется, рукой ударился. «Рад, убери его!» – визгнула Яна. «Он меня от самой больницы преследует! Вызовите полицию кто-нибудь!» Радомир подошел к обалдевшему гостю, который еще не успел прийти в себя, и резко поставил на ноги. Ростом незнакомец едва доставал оборотню до плеча и ощутимо напрягся. «А ты еще кто?» «Мой жених!» – шикнула Яна. «А ты отвали, иначе он тебе вперед ногами вынесет!» Было странно, что она просит защиты не у Артема или папы, а у Радомира. Впрочем, я хорошо ее понимала. Из всех присутствующих с моим женихом точно никто не станет связываться. «Я не твой», — возразил Рад, а потом спросил уже у гостя. «А ты кто такой?» «Ее жених», — фыркнул парень. «Она ребенка от меня носит». «Что?» Хором спросили Артем, папа и мама. «Неправда!» – всхлипнула Яна. «Что значит неправда?» – прошипел парень. «Сама месяц назад мне сообщила, а я разве отказывался? Сказал же, женюсь! По шабашкам бегал, на кольцо и свадьбу собирал. А ты что же, увидела мажора и все?» К моему удивлению, он посмотрел на Рада и, понимая, что противостояние бесполезно, все равно опустил подбородок и процедил. «Имей в виду, я не отдам своего ребенка, понял?» «И это правильно», — кивнул оборотень. «Я бы тоже не отдал». «Тогда почему отбираешь у меня?» Тот еще смотрел враждебно, а после перевел взгляд на Яну. «Ну, что тебе с него, А я люблю тебя. Ребенка нашего тоже. Это не твой ребенок». Рад вздохнул и покачал головой. «Я к ее беременности отношения не имею». Он отступил и притянул меня. «Вот моя невеста. Почему ее сестра продолжает настаивать на другом, я не понимаю». «Яна, это правда?» Отец практически рычал. «Ты же говорила мне, что беременна от Радомира, 100%, что у вас отношения и очень давно». «Мы с Яной встречаемся уже полгода», — сообщил парень, и у всех округлились глаза. «Ты ничего никому не говорила?» — вспылил он. «Какого, блин, хрена?» «Да какой встречаемся? Ты себя видел вообще? Разве я могла с таким встречаться?» «Потому что я прямо с шабашки. Прикинь, это роба. Да, сварщики в костюмах от Гуччи не работают, но с баблом у меня проблем нет, и ты это знаешь. Как и с жильем». Парень снял шапку, расстегнул куртку и, откровенно говоря, да, он не шутил. Стал довольно симпатичным. Поджарая фигура и волевой подбородок. «Молодец, что пришел!» – похвалила его Элеонора. «Невеста у тебя чудная, но то, что ты не боишься брать ответственность за своего ребенка, о многом говорит». «Меня зовут Маша», – улыбаюсь я, выходя вперед. «Рада познакомиться». Янка во мне чуть дырку не прожгла. «Ничего не понимаю», — обреченно качает головой отец. «Яна, ты можешь нормально объяснить?» «Я беременна от Рада». «Прекращай». Даже терпеливую маму этот концерт уже утомил. «Ты правда хочешь продолжать позориться? Будем делать экспертизу или что?» «Тем более, что такой славный юноша пришел. Что тебе не так?» «Я не буду с ним!» – расплакалась сестра. И к чему ты хочешь прийти? Воспитывать ребенка одна?» Подняла бровь Элеонора. «Милочка, я допускаю, что в тебе шалят гормоны, но все же приди, пожалуйста, в себя и успокойся». «Не пойдешь замуж?» Парень сложил руки на груди. «Так мне уйти? Ты этого хочешь, Яна?» «Я думаю, вам нужно сесть, успокоиться и поговорить», — сказал Рад. «Яна, еще раз, мы с тобой не встречались. Ты была продавцом, я покупателем. Все. Прошу тебя, взгляни на реальные перспективы своей ситуации и подумай, как будет лучше для тебя и твоего ребенка». «Понятно, что лучше». Отец отходит в сторону. «Ну, пошли, жених. Расскажешь, как так вышло и почему вы ребенка завели вне брака». «Я никуда не пойду, пока Яна не скажет, хочет она быть со мной или нет». Парень посмотрел на сестру. «У меня серьезные намерения. Я тебя люблю, но и быть собачонкой не собираюсь». Он вытащил из, на удивление, недешевого портмоне золотое кольцо с россыпью переливающихся камней. «Яна, мне от тебя нужен четкий ответ». Он поднял на сестру глаза. «Ты выйдешь за меня замуж, да или нет?» Все замерли и посмотрели на Яну. А она выпучила глаза и переспросила. «Замуж? За тебя? Ладно». «Серьезно? Она правда сказала «ладно»?» Никто больше не обратил на это внимания. Мама и Элеонора похлопали в ладоши. Папа хмыкнул, а Артем покачал головой. Жених моей сестры надел на ее палец кольцо и убрал портмоне. Спокойно и уверенно. Я даже восхитилась. Возможно, не все так плохо, и он сможет сдержать Янку в рамках адекватности. «Поздравляю!» Рад хлопнул парня по плечу. «Как зовут-то тебя?» «Сергей!» «Радомир. Рад знакомству». Оборотень пожал ему руку. «Мы сейчас уедем, но вот мой номер». Вложил в ладонь Сергея визитку. «Если понадобится помощь, можешь звонить». Тот кивнул и протянул визитку Раду. «Ты тоже. Особенно, если нужно что-то сварить. И я не про суп». «Мамочки, я даже восхищаюсь невозмутимостью жениха Яны. Это еще нужно суметь держаться настолько спокойно во всей этой бредовости, которую устроила сестра. Бежим!» шепнула Элеонора, пока скандал прекратился. «Но я хочу познакомиться». «Нет-нет, иначе так и не вырвешься. Еще на свадьбу приезжать», поторопила львица, выталкивая маму, а потом и меня в коридор. «На хорошей ноте самое то. А свадьбу мы оплатим и так».